Хах! Лю Цинюнь глубоко вдохнул холодный воздух, и его глаза постепенно стали нефритово-зелеными, когда духовная энергия лазурного цвета вырвалась волнами, мгновенно поглотив небо и землю. Лазурная духовная энергия покрывала небо вместе с легкой рябью, которые выглядели как пар, тихо обитавший в воздухе. Но, несмотря на то, как тихо было, у тех студентов с острыми глазами изменились лица. Они почувствовали леденящие кожу колебания, распространяющиеся в небе. Каждый почувствовал давление духовной энергии, когда они слегка чмокнули губами. Сила его духовной энергии уже прошла через духовное бедствие третьего ранга. Лю Циньюнь был действительно могущественным. «Му Чен, ты действительно неплохой». Фигура Лю Циньюня медленно поднялась в небо, когда он окутал бескрайнюю лазурную духовную энергию. Его нефритово-зеленые зрачки выглядели так, как будто в них формировались торнадо, когда он смотрел на Му Чена. «Таким образом, чтобы показать, что я отношусь к тебе серьезно, я буду использовать силу нашего клана духов ветра, чтобы победить тебя». Черные зрачки Му Чена тоже смотрели на Лю Циньюня. Он, естественно, чувствовал пронзительную рябь, колеблющуюся за последним, когда его духовная энергия ощущалась острой, как лезвие, распространяясь во все уголки этого пространства. Духовная энергия, которую Лю Циньюнь получил в результате своего совершенствования, в некоторой степени отличалась от обычной духовной энергии. Сила его духовной энергии была сильнее, что показало, что духовное искусство, которое он развивал, не было простым. Это должна быть духовная энергия ветра клана духов ветра. Ходят слухи, что культивировать ее могут только те, кто принадлежит клану духов ветра. Его атакующая сила чрезвычайно мощна, и она не может противостоять обычной духовной энергии. Несколько деканов слегка кивнули в воздухе. Вообще говоря, только после того, как вы войдете в суверенное царство, вы почувствуете изменения в духовной энергии. До этого большая часть духовной энергии была похожа, если только они не культивировали особую технику совершенствования, но это были секреты, принадлежавшие тем могущественным кланам, о которых не знали бы обычные люди. Таким образом, если бы обычные люди противостояли тем, кто принадлежит к этим кланам, они были бы определенно в невыгодном положении с точки зрения конфронтации духовной энергии. Для обычной духовной энергии, чтобы удержать преимущество, они должны были бы раскрутить духовную энергию, которая была в несколько раз больше, чтобы достичь такого необычного подавления духовной энергии. Особая духовная энергия духовного клана ветра, пробормотал Му Чен, прищурившись. Его руки начали формировать своеобразные печати, печати Великой Пагоды Искусства. Искусство Великой Пагоды было таинственной техникой совершенствования, оставленной его матерью. Это было чрезвычайно глубоко до такой степени, что Му Чен все еще не мог полностью понять это. Тем не менее, духовная энергия, произведенная из искусства Великой Пагоды, была замечательной. Поскольку Лю Циньюнь намеревался конкурировать с духовной энергией, Му Чен не возражал бы попробовать и сравнить духовную энергию ветра клана духов ветра и его искусство Великой Пагоды, которое было более превосходным. Бум! Черно-белая смесь духовной энергии вылетела из тела Му Чена, когда он заканчивал свои ручные печати. Черно-белая духовная энергия свистела в небесах и на земле, когда они смешивались, подобно слиянию инь-ян. По сравнению с пронизывающей духовной энергией ветра Лю Циньюня, духовная энергия Великой Пагоды не показала слишком много мощи. Однако, как это показала волна начала распространяться, он собирается использовать искусство Великой Пагоды. Когда Лин Си увидела эту сцену, ее глаза загорелись. С тех пор, как она передала им свиток великого искусства Пагоды Му Чену, она никогда не видела, чтобы он исполнял завершенное искусство Великой Пагоды. Хотя она знала, что клан Духов Ветра был значительным кланом, даже среди клана Великой Тысячи, по сравнению с изначальным кланом позади тети Цзин, по сравнению с ним он ничтожно мал. В воздухе, когда Лю Циньюнь увидел величественную черно-белую духовную энергию позади Му Чена, он слегка прищурился. Хотя духовная энергия последнего не казалась слишком особенной, он смутно чувствовал необычные колебания, исходящие от нее. Духовная энергия, культивируемая Му Ченом, не похожа на обычные. Когда эта мысль мелькнула в голове Лю Циньюня, он быстро подавил эту мысль. Он не мог позволить себе, чтобы его мысли блуждали в этот момент, поскольку он отказывался верить, что Му Чен может противостоять духовной энергии ветра их клана духов ветра. Независимо от того, что ты имеешь в виду, «Я обязательно выйду победителем в этой битве», — Лю Циньюнь говорил глубоким голосом. В битве между их двумя командами его матч здесь был решающим, так как в команде Мучина все еще был Лоли, и она обязательно выиграет свой матч. Возможно, другие не смогут добиться таких же результатов, как она, в их победе не было больших шансов. Те, что назывались Шэнь Цанжзн или Сюань Тун, тоже были очень сильны. Таким образом, если он не смог победить Мучина, их команде было практически невозможно попасть в топ-4. Он определенно должен был выиграть эту битву. Взгляд Лю Циньюня стал тяжелым, когда он выплюнул изо рта белый туман изо рта и сформировал печать обеими руками. Он не мог позволить себе сдерживаться, даже в малейшей степени. «Мучен, если ты действительно способен, то постарайся получить мою атаку». Лю Циньюнь быстро сформировал свои печати, и в этот момент изверглась ливневая лазурная духовная энергия, превратившись в бесчисленные лучи света, превратившись в сложное колесо размером в несколько тысяч метров в небе. Судя по всему, эти руны представляли собой духовный массив, но в то же время в духовном массиве не было ряби. А 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 искусство божественного ветра, запрашивающий образ предка ветра. Выражение лица Лю Циньюня было серьезным, когда он кланялся светящему массиву 33 333 63 333 333. Когда Лю Циньюнь поклонился, между небесами и землей начали дуть сильные ветры. Когда все были поражены, увидев, как образуются гигантские торнадо, они сеют хаос между небесами и землей, испуская одновременно страшные разрушительные силы. Взгляд Мучина был устремлен на колоссальный световой массив, когда лазурный свет внезапно взлетел в небо. В лазурном свете медленно формировалось огромное лазурное изображение. В тот момент, когда появилось изображение лазурного света, неописуемое давление начало распространяться по небу и земле. У некоторых динов в воздухе лица неконтролируемо изменились, поскольку они нервно смотрели на лазурную фигуру света, когда их взгляды колебались вместе с бормочущимися ртами. Чтобы действительно иметь возможность вызвать предка клана духов ветров, духовный образ предков ветров, из этого парня из Духовной Академии Северных Небес в беде. Глава 606. Битва капитанов. Огромное пространство сияло золотым светом, в то время как страшные волны духовной энергии пронеслись волнами от колоссального этапа золотой битвы. Силуэты мерцали на золотой сцене, когда от каждой конфронтации взрывались страшные удары. 8 команд проходили напряженные бои. Только отдавая все свои силы, они поднимутся выше лучших 8. Среди 8 команд наиболее привлекательными были битвы между капитанами, поскольку все знали, что в битве из 7 очков победа в матче будет более или менее решительной, с результатами битвы капитанов. Результаты их капитанов стали переломным моментом для каждой команды. Таким образом, то, что привлекло наибольшее внимание, было сражением между капитанами. Даже деканы различных духовных академий кивали головами, наблюдая за битвами. Сильные духовные энергии постоянно взрывались в битве между капитанами. Помимо битвы между Мучином и Лю Циньюнем, Джи Сюань и Вэнь Бушин, а также битва между Улиной Сюэтиньхэ привлекли наибольшее внимание. Что касается битвы между Вэнь Цинсюань и Фан Юнь, то это было довольно просто. Вообще говоря, Фан Юнь можно считать самым слабым из 8 капитанов. В конце концов, он полагался на божественный артефакт низкого ранга, чтобы повысить свою боевую мощь. Но как жаль, что противник, с которым он столкнулся, не был слабее Лоли. Таким образом, несмотря на то, что Фан Юнь использовал свой артефакт «Дракон-тигр», он все еще был полностью подавлен Вэнь Цинсюаны. Эта фигура, которая держалась за длинное золотое копье, была похожа на богиню, ее атаки были как бурные волны, когда они шли одна за одной. В то же время артефакт «Дракон-тигр» постоянно отклонялся от удара. Согласно этой ситуации, Вэнь Цинсюань потерпела поражение от Фан Юнь. Хотя было очевидно, кто одержал верх в битве Вэнь Цинсюань, два других этапа битвы все еще находились в тупике, особенно в битве между Улиной Сюзетяньхс. Оба они полностью рванули без малейшей сдержанности. Излучение духовной энергии, исходящее от них, явно подверглось духовному бедствию третьего ранга, оставив только последний шаг, чтобы войти в суверенное царство. Кроваво-красная духовная энергия свистела в каждом движении Сюзетяньх. Она была похожа на реку крови, которая пронзила небеса, грохоча в небе, когда она наносила удары Паулину. Ву Лин держал черный жезл, когда черный свет излучался с поверхности его тела. Его красивый внешний вид теперь казался выкованным из металла. Очевидно, что он также развил свое телосложение до значительного уровня. Таким образом, столкнувшись с грохочущей кровавой рекой, он сделал только удар своим жезлом, что вызвало искажение пространства и волну с ужасной силой, которая разбила кровавую реку, заставляя кровавый свет падать вниз. Их битва была наиболее неустойчивой, поскольку они начали атаку на атаку друг против друга без малейшей мысли о защите. Приветствия взревели от их душераздирающего сражения, но, вообще говоря, их битва оказалась в тупике. Следующим наиболее привлекательным сражением станет сражение между Цзи Сюанем и Вэнь Бушином. Это была битва с неравной известностью, поскольку имя Цзи Сюаня звучало во всех духовных академиях, тогда как никто не знал ни имени Вэнь Бушина, ни даже властного имени академии, стоящей за ним, непобедимой духовной академии. Фактически, это была безымянная духовная академия, о которой многие люди не слышали раньше. Таким образом, они предсказали, что Вэнь Бушин быстро проиграет Цзи Сюаню. Однако, правда сделала их немного ошеломленными, поскольку Вэнь Бушин смог противостоять атакам Цзи Сюаня. Кроме того, он положился на свою ладонь, чтобы противостоять пронзительному копью в руках Цзи Сюаня. Эта сцена поразила многих других, поскольку теперь они поняли причину, по которой команда непобедимой академии смогла подняться в лучшую восьмерку. Этот юноша, который казался обычным, на самом деле не был. Похоже, что неважно, насколько маленькой была духовная академия, это был лишь вопрос времени, когда появился гений. Однако, несмотря на то, что Вэнь Бушин не выглядел отсталым от нападок Цзи Сюаня, эти деканы различных духовных академий могли сказать, что атаки Вэнь Бушина постепенно подавлялись Цзи Сюанем. Легкое копье пронзило пространство, когда казалось, что на наконечнике появляется солнце. Духовная энергия была настолько сильна, что выглядело так, будто могла разрушить пространство. Этот луч копья пронзил Вэнь Бушина. Столкнувшись с усиливающимися атаками Цзи Сюаня, выражение лица Вэнь Бушина стало немного тяжелее. Его правая ладонь излучала сияющий белый свет, словно сделанный из нефритового камня, когда он выталкивал ладонь вперед. Дин. Копье и ладонь столкнулись, создав металлический звук столкновения, который распространился. Массивная видимая ударная волна взорвалась, разрушив землю под этими двумя. Фигура Цзи Сюаня дрогнула, в то время как Вэнь Бушину отослали несколько шагов назад, каждый его шаг оставил глубокие следы на земле. Шорох. Длинное копье в руке Цзи Сюаня дрожало, когда он смотрел на Вэнь Бушина и говорил слабым голосом: «Если это все, что у тебя есть, то это конец». Когда он говорил, его глаза становились все более острыми, когда длинное копье в его руке вонзалось в землю, обе его руки были соединены вместе, когда из его тела исходил яркий священный свет. Это было похоже на солнце, которое появилось позади него. Удивительная духовная энергия взорвалась, как вулкан из его тела. Сила его духовной энергии почти достигла вершины бедствия духа третьего ранга. По сравнению с тем временем, когда он сражался с Мучином, он, казалось, стал сильнее. Вэнь Бушин почувствовал опасную ауру, исходящую от Цзи Сюаня, и знал, что последний больше не намерен тратить впустую больше времени. Он глубоко вдохнул и медленно вытянул правую руку вперед. Его правая рука была стройной и светлой, и когда она блестела, казалось, что она сделана из нефритового камня. В этом случае темно-золотые руны начали распространяться от его ладони. Золотые руны текли в его ладонь, почти как кровь. В этот короткий момент его правая рука уже превратилась в темно-золотой цвет, когда распространилось своеобразное давление. Из-за этого странного давления глаза Цзи Сюаня сжались, он устремил взгляд на правую ладонь Вэнь Бушина, и на его глазах мелькнуло сомнение. Это рябь. Деканы в небе удивленно оглядывались, их лица вскоре сменились шоком, а их глаза мерцали. Этот парень из непобедимой духовной академии, он на самом деле пересадил кость суверенного эксперта. Неудивительно, что его правая рука такая мощная. Колоссальная лазурная световая матрица парила в небе, когда на световой решетке появилось чрезвычайно большое лазурное сияние. Духовное изображение было похоже на божественное существо, которое путешествовало здесь сквозь пространство, глядя на Земля сверху. Неописуемое давление распространилось по небу и земле. Бесчисленные взоры были полны удивления, когда они смотрели на лазурную фигуру. Внешний вид легкого силуэта не был ясен, но мощное давление, исходившее от него, давало другим понять, насколько он силен. Что это такое? Услышав слова Лю Циньюня, это должен быть предок ветра его клана духов ветра. Предок ветра, всемогущее существо, которое основало клан духа ветра. Он еще не умер, естественно, это не может быть реальным телом предка ветра. Это должно быть тайное искусство, которое Лю Циньюнь выполнил из своего клана духа ветра и соединил со своей кровной линией. Таким образом он мог вызвать его духовный образ. Но даже в этом случае сила, исходящая от этого, чрезвычайно пугающая. Похоже, что Лю Циньюнь больше не будет тратить время, он даже показал такой козырь. Шепоты распространялись среди бесчисленных студентов. У многих был шок в их голосах, так как они были явно поражены этим движением от Лю Циньюня. Даже эксперт, переживший духовное бедствие третьего сорта, не смог устоять перед этим большим лазурным духовным образом. Чтобы иметь возможность идти так далеко и ничуть не боится Мучина, который был на первом месте в отборочном раунде, у него действительно есть козырь. У многих студентов в области Духовной Академии Северных Небес была видна обеспокоенность в их глазах. Этот Лю Циньюнь действительно грозный. Вы, Цинлин, вздохнули, ни с одним из лучших восемь не было легко иметь дело. Отборочный раунд, вероятно, был для них просто разминкой, и сейчас пришло время по-настоящему раскрыть свои козыри и сразиться. Может ли большой брат Мучен выдержать это? Юси сказала взволнованным голосом, сжав кулак. Е Цинлин горько улыбнулась, так как она не могла высказать свое мнение о битве такого уровня. Прямо сейчас они могли видеть только, обладает ли Мучен подобным козырем. Хотя духовный образ предка ветра, который вызвал Лю Циньюнь, не слаб, Мучен не тот человек, с которым легко запутаться. Лин Си слегка улыбнулась, успокоив их беспокойство. Клан духов ветра мог бы быть могущественным, но Лин Си не думал, что они могут быть сильнее, чем таинственный клан позади тети Цзин. Клан, которого боялась даже тетя Цзин, определенно не будет существом, с которым мог бы конкурировать клан духов ветров. Увидев улыбку на лице Лин Си, Е, Цинлин и остальные слегка почувствовали облегчение, но их глаза все еще были прикованы к сцене золотой битвы. Черные зрачки Мучена были прикованы также на огромном лазурном свете духовного образа на сцене. «Мучен, если ты сможешь выдержать эту атаку, я признаю свое поражение». Лю Циньюнь холодно посмотрел на Мучена, когда его ручные печати изменились. Лазурный свет духовного образа шагнул вперед, направляя ладонь вниз, прижимаясь к Мучену. Под этой ладонью духовная энергия, находящаяся между небом и землей, рассеивалась. Еще до того, как эта ладонь приземлилась, огромная тень уже охватила стадию битвы. Одежда Мучена прилипла к его телу от давления. Когда он посмотрел на страшный лазурный свет духовного образа, он глубоко вдохнул, когда выражение его лица стало торжественным, и начал формировать печати обеими руками. Грохот. Когда он сформировал печати, черно-белая духовная энергия позади него резко свистела, когда она начала сходиться вместе на быстрой скорости. Когда черно-белая духовная энергия начала сходиться, все могли видеть 300-метровую черную пагоду, медленно меняющую форму. Колоссальная черная пагода возвышалась в небе, а поверхность изначальной пагоды выглядела так, словно вокруг нее наматывались духовные образы золотого дракона. Смутно раздался громадный и древний рев дракона. Когда появилась колоссальная черная пагода, угол губ Дина Тайцанга неконтролируемо дернулся, поскольку он все еще отчетливо помнил, как мать Мучена использовала черную пагоду, чтобы усовершенствовать желтого дракона. И прямо сейчас Мучен также мог исполнить такое ужасающее означает, однако может ли эта черная пагода его противостоять духовному образу ветрового предка, вызванному Лю Циньюнем? Глава 607. Черная пагода очищает духовный образ. Черная пагода, которая сформировалась позади Мучена, привлекла бесчисленное внимание многих, полных шока. Судя по самой мощи, черная пагода, похоже, не уступала духовному образу, вызванному Лю Циньюнем. Таким образом, они задавались вопросом, может ли преимущество Мучена победить Лю Циньюня. Только некоторые деканы, которые были более могущественными по сравнению с другими, могли смутно ощущать особые колебания, исходящие от черной пагоды, когда изумление мелькнуло на их глазах, когда они внутренне кивали головой. Похоже, противостояние на этот раз будет интересным. Эти двое не так просты. Когда Лю Циньюнь увидел черную пагоду позади Мучена, он слегка прищурился, издав холодное фырканье. Он полагал, что даже Цзисюаню будет трудно справиться с этим духовным образом, который он вызвал. Он отказывался верить, что Мучен может противостоять этому. «Позвольте мне увидеть, на что вы способны». Лю Цинюнь холодно усмехнулся, когда он снова поменял печати. Ладонь, которая приближалась к Мучену, стала еще более сияющей, когда страшные ряби духовной энергии создали огромные трещины на твердой золотой ступени. Когда Мучен поднял голову и пронзил сквозь пространство энергии и давление, хотя это было чрезвычайно жестоко, он все еще не мог причинить ему вреда своим нынешним телосложением. На что ему нужно было обратить внимание, так это на светящуюся лазурную фигуру. Ха-ах! Белый туман медленно выходил изо рта Мучена, когда его черные зрачки стали чрезвычайно холодными, как лезвие, и печати, которые он формировал своими руками, также изменились. Б-33333. Черная пагода позади него начала дрожать, издавая жужжащие звуки. Узоры золотых драконов на поверхности пагоды также сияли ярче. Рев дракона раздался, когда золотой дракон отделился от пагоды. Солнечный свет сиял на его тело, отражая сияющий блеск золотых чешуек. Золотой дракон оказался лицом к небу и издал рев, который трепетал в небе и превратился в луч золотого света, который вспыхнул, когда он хлестнул своим хвостом. Реальное давление дракона распространилось, по сравнению с ветровым драконом, созданным Лю Цинюнь ранее, оно было еще более интенсивным. Пучок золотого света вырвался наружу, когда он столкнулся с лазурной легкой ладонью, которая давила вниз под бесчисленными зрителями. Бум! В тот момент, когда столкнулись два колосса, золотой и лазурный свет превратился в два ярких световых луча. Под ярким цветом это было чрезвычайно яростное столкновение между духовными энергиями. В момент воздействия двух атак пространство было сильно искажено. Атака Лю Цинюня блокируется. Воскликнул кто-то, так как лазурная пальма не смогла приземлиться под струей золотого света. Мучен действительно обладает некоторыми способностями. Неудивительно, что он был на первом месте в раунде. В небе, видя, как его атака блокируется, Лю Цинюнь нахмурился, когда его ручные печати снова изменились. В одно мгновение яркий лазурный свет взорвался с глубоким громовым ревом. Лазурная ладонь была похожа на метеорит, когда она опускалась вниз. Бум, бум. Ужасные удары сотрясали небо. Что всех поразило, так это то, что как бы свирепо ни была лазурная ладонь, она не могла пробиться сквозь золотой свет. Выражение лица Лю Цинюня наконец стало немного уродливым. «Поскольку вы закончили атаковать, теперь моя очередь». Мучен слабо рассмеялся, когда он шагнул вперед, его ноги сильно топали по земле, когда черная пагода позади него взлетела в небо. Под бесчисленными взглядами черная пагода спускалась с горизонта, поскольку размер быстро увеличивался. Всего за несколько минут дыхания его размер уже составлял несколько сотен футов, поскольку он охватывал изображение лазурного света. Хэммм, глаза Лю Цинюня стали золотыми при виде этого. Когда лазурная светлая фигура открыла рот, он испускал сильную звуковую волну, похожую на торнадо, когда он летел к черной пагоде. Там не было ни малейшего следа черной пагоды, уклоняющейся от звуковой волны. Тем не менее, дно черной пагоды было похоже на бездонную яму, так как она засасывала звуковые волны, создавая лишь рябь, прежде чем погибнуть. «Залезай!» Мучен холодно лаял, когда черная пагода несла массивную тень, обволакивая лазурное изображение света и засасывая его в пагоду под бесчисленными ошеломленными взглядами. «Всасывая, ты не боишься перегрузить». Мороз закрыл лицо Лю Цинюня, когда его печати изменились. Яркие волны духовной энергии вырвались из светлого изображения, когда ужасные пальмовые ветра быстро ударялись о стену пагоды. «Бум-бум!» Тяжелый голос постоянно звучал, когда из черной пагоды показывалось прекрасное дрожание. «Его аппетит слишком велик, а твои способности слишком малы. Вы хотите его перегрузить? Отличный шанс!» Мучен улыбнулся, но в его глазах не было улыбающегося выражения. Он сел в воздухе и начал формировать ручные печати. «Великое искусство пагоды, пламя пагоды очищает небо и землю». Наряду с постоянно меняющимися ручными печатями Мучена, он медленно закрыл глаза, и из его сердца зазвучала торжественная кара. Рев. Когда Мучен рявкнул в его сердце, из пагоды раздался потрясающий рев дракона. Каждый стал свидетелем трех золотых драконов от первого до третьего слоя черной пагоды, которая выглядела воскресшей. Драконы влетели в тело пагоды и трансформировались, они начали гореть золотым пламенем. Золотое пламя свистело в пагоде. Эти золотые языки пламени были похожи на те, которые его мать использовала, чтобы усовершенствовать суверена желтого дракона. Единственная разница была в размере. В конце концов, когда мать Мучена выполнила его тогда, сотни золотых драконов превратились в пламя пагоды. Мучену было еще далеко невозможно достичь того, что она сделала. Однако этого было более чем достаточно, чтобы разобраться с Лю Циньюнь. Когда появилось золотое пламя, лазурный духовный образ в пагоде на мгновение затормозил, как будто он почувствовал смертельную опасность, и колоссальное тело немного сжалось. У Лю Циньюня было тяжелое выражение лица, так как он явно чувствовал эту угрозу. «Идти!» Мучен не обратил внимания и указал пальцем, когда ворвалось золотое пламя. Они мгновенно поглотили изображение лазурного света. Блестящий лазурный свет был похож на приливную волну, когда он вырывался из лазурной фигуры, образуя защиту, поскольку он выдерживал ужасающий процесс переработки золотого пламени. Когда две противоположные силы вступили в контакт, изображение лазурного света быстро растворялось. Разрушительная сила золотого пламени просто пугала за пределы ожиданий. Через пагоду каждый мог наблюдать сцену, ощущая холод в своих сердцах в этот момент. Как эти золотые языки пламени могут быть такими ужасными? Даже духовный образ, вызванный Лю Циньюнем, не может противостоять этому. В воздухе лицо Лю Циньюня было пепельным. Тем не менее, ему удалось успокоить взволнованное сердце в следующий момент, когда он холодным взглядом посмотрел на Мучена. Он вдохнул глоток воздуха и указал пальцем. Затем на его пальце появилась темно-красная кровь. Шорох, шорох. Кончики его пальцев танцевали в воздухе, когда кровь превратилась в кроваво-красную древнюю руну перед ним. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. В тот момент, когда руна появилась, она ассимилировалась в пространстве, и в то же время тело изображения лазурного света внутри пагоды трясло. Лазурный свет начал становиться все плотнее и плотнее, черты его лица также стали яснее. Слабо, но все же появилась удивительная мощь. У Лю Циньюня есть некоторые средства, чтобы иметь возможность призвать свой духовный образ на такой уровень. Несколько динов похвалили его, когда они кивнули головой на сцене. Ясно, что чем яснее внешний вид, тем духовный образ, который вызывал Лю Циньюнь, был бы еще сильнее. Как только он был развит до предела, сила вызванного им духовного образа может быть сравнима с подлинным духовным образом предка ветра. Лазурный свет вокруг светового изображения становился все глубже и в это же время более утонченным. Когда вспыхнул лазурный свет, он смог выдержать это золотое пламя. Две ужасающие силы размывали друг друга. Хотя золотое пламя имело инициативу, оно не было таким сильным, как раньше. Если это будет продолжаться, духовная энергия Мучена, возможно, не сможет продержаться намного дольше. В конце концов, он был в невыгодном положении с точки зрения духовной энергии по сравнению с Лю Циньюнь, который пережил бедствие духа. Бесчисленные взгляды нервно смотрели в их направлении, поскольку они знали, что битва между Мученом и Лю Циньюнем достигла апогея. Как только один из них окажется в невыгодном положении, результаты будут определены. Под бесчисленными взглядами Мучен медленно открыл глаза и уставился на пагоду. Выражение его лица было исключительно спокойным, когда он снова держал печати обеими руками. Б3333333. Когда ручные печати Мучена изменились, все стали свидетелями того, что на четвертом слое стен пагоды появилась золотая руна. Золотая руна быстро рассыпалась и быстро превратилась в руну золотого дракона. Когда появилась четвертая руна золотого дракона, лицо Лю Циньюня резко изменилось. Рев дракона зазвучал, когда золотая руна дракона отделилась от стены пагоды и превратилась в золотое пламя, соединяющее море пламени, которое поглотило лазурный духовный образ. Когда четвертый золотой дракон присоединился к множеству огней, золотое пламя стало более сияющим, когда его мощность возросла. Пламя погоды. Мучен медленно протянул руку к черной пагоде и сжал кулак, когда холодный голос раздался из его сердца. Когда его голос прекратился, яростное золотое пламя прокатилось в пагоде и поглотило весь лазурную духовную атмосферу. Глава 608. Без названия. На сцене битвы, которая принадлежала Цзи Сюаню и Вэнь Бушин. Цзи Сюань стоял в воздухе, когда из его тела вылетела безграничная духовная энергия. Позади него огромная духовная энергия, казалось, превратилась в огромное священное солнце. Священное солнце плавало в воздухе, испуская ужасающую силу. Глядя на это, ученики за сценой почувствовали покалывание в скальпах. Уровень этой атаки был чем-то, что не могли выдержать даже эксперты по стихийным бедствиям третьего класса. Чтобы стать лучшей восьмеркой и обладать той самой славой, у Цзи Сюаня были свои способности. В то время как многие вздыхали, Цзи Сюань сосредоточил свой взгляд на Вэнь Бушине, и в этом направлении Вэнь Бушин сохранял спокойное выражение на лице, поскольку цвет его рук становился темнее. По внешнему виду казалось, что он был сделан из золота, но создавалось неоднозначное ощущение. Человек независим. Цзи Сюань пристально посмотрел на Вэнь Бушина, медленно произнося: «Какая удача тут может сопутствовать?» Только теперь Цзи Сюань понял, почему Вэнь Бушин смог привести свою команду достойной силы, чтобы преодолеть все трудности и превзойти всех до восьмого. Оказывается, у этого невзрачного парня была такая сильная козырная карта. Человек независим. Окружающие студенты почувствовали, как их сердца тряслись, услышав их разговор, когда они смотрели на золотую правую руку Вэнь Бушина в ошеломляющем шоке. В руке этого парня находится кость. Точно так же Вэнь Бушин также смотрел на Цзи Сюаня и улыбался. Это была просто удача. К счастью, мне удалось получить кость руки старшего, которую он смог оставить, используя свою сущность крови в древних руинах. Я смог добиться успеха, потому моя кость была совместима с его костью руки, и есть факт, что я немного знаю о технике пересадки. Какая удача у него есть. Кто-то невольно сказал о том, что ходили слухи, что, когда суверенный эксперт умирает, их тело может существовать в течение тысячелетий, не будучи уничтоженным. Те, кому повезло получить суверенную кость, не могли пересадить его непосредственно в свое тело, поскольку это не было чем-то, что им принадлежало. Если бы они пересадили это небрежно, они могли бы быть поглощены этим вместо этого. Если только этот человек, мне действительно повезло иметь высокую совместимость с костью государя. Даже с таким небольшим шансом Вэнь Бушин действительно столкнулся с этим. Удача этого парня была действительно завистливой. Но, судя по могуществу руки вашего суверенного, его владелец не превысит суверенного царства пятого сорта. Поэтому я боюсь, что будет нелегко, если вы захотите победить меня, просто полагаясь на это. Цзи Сюань говорил слабым тоном. Если я не буду рисковать, как я узнаю результаты? Вэнь Бушин показал безразличную улыбку. Даже когда он столкнулся с могущественным Цзи Сюанем, он все еще не проявлял никаких признаков страха. Тогда позвольте мне взглянуть на то, сколько сил суверенный эксперт оставил после своей смерти. Цзи Сюань глубоко посмотрел на Вэнь Бушина, когда его взгляд постепенно похолодел. Его тело медленно поднялось, и священное солнце, сформированная из его безграничной духовной энергии, становилась все яснее и больше за его спиной. Каждый мог почувствовать сильные движения духовной энергии между небесами и землей. Свет, исходящий от священного солнца, фактически вызывал кипение естественной духовной энергии на небесах и земле. Каждый мог сказать, что Цзи Сюань собирался завершить эту битву своим завершающим ходом. Ха-ах! Вэнь Бушин глубоко вдохнул глоток воздуха, когда он внезапно сжал свою золотую руку. Одежда на всей его руке была мгновенно разорвана в клочья. С голубыми венами, которые были похожи на дождевых червей, покачивающихся на его руке, кровь в его теле начала течь, бесконечно вливаясь в его руку. По мере того, как кровь текла, темный цвет его ладони становился все темнее, сила, излучаемая ею, также становилась сильнее. Многие люди затаили дыхание, когда они готовились к решающему столкновению. Грохот, грохот. Сильная духовная энергия колебалась на небесах и на земле в ряби. Тишина до затишья сделала атмосферу между небом и землей немного застывшей. В небе священное солнце позади Цзи Сюаня выросло до нескольких сотен метров. Перед священным солнцем его фигура, которая парила перед ним, выглядела чрезвычайно маленькой. Священное солнце было как сверкающее солнце. Это было невероятно потрясающе. Когда священное солнце достигло своего предела, сияющий свет вырвался из холодного взгляда Цзи Сюаня. Он посмотрел вниз на Вэнь Бушина, когда сформировал ручные печати, и его холодный голос прозвучал по всему небу и земле. Жужжание. Огромное солнце издавало жужжащий звук, и, когда Цзи Сюань взял свои печати, все стали свидетелями того, как солнце внезапно взлетело до горизонта. Свист. Солнце взошло к девяти небесам и через некоторое время вздохнуло, как восходящее солнце с неба, вместе с невообразимой разрушительной силой. Под бесчисленными взглядами, которые были поражены шоком, он спустился к сцене битвы. Под ужасающей атакой твердая сцена прогнулась, и трещины начали расширяться. Лицо Вэнь Бушина стало еще более торжественным, когда он посмотрел на ужасную силу, падающую с неба. Он поднял голову, когда солнце, которое отражалось на его зрачках, становилось все больше и больше. В этот момент он медленно поднял правую руку, в его золотой руке, казалось, циркулировала темно-золотая жидкость, его лицо побледнело, когда он взмахнул рукой в воздухе. Рука суверенна. Слабый голос раздался из сердца Вэнь Бушина. Жужжание. Пространство яростно дрогнуло, когда Вэнь Бушин махнул рукой так сильно, что было видно, как рябь разлетелась, словно волны. Вспыхнул золотой свет, и каждый мог ясно видеть золотой отпечаток пальмы, летящий с ладони Вэнь Бушина. Пальма увеличилась в размерах и за короткое время выросла до нескольких сотен метров. Огромная золотая ладонь взлетела, как будто гигант машет ладонью, и под бесчисленными испуганными взглядами она без страха столкнулась с восходящим солнцем. Бум! Небеса и земля замолкли с момента контакта. Однако тишина длилась всего мгновение, прежде чем взорвался пронзительный лучистый свет. Эта сцена была похожа на столкновение двух метеоритов. Страшная духовная энергия с силой вырвалась, когда все подняли головы, в изумлении глядя на столкновение между солнцем и золотой ладонью. Они постоянно размывали друг друга, пытаясь уничтожить другую сторону. Однако из-за того, что две способности были чрезвычайно мощными, две атаки зашли в тупик. На сцене Вэнь Бушин наблюдал за столкновением, когда он снова махнул рукой в пустом пространстве, и в это же время его лицо стало еще бледнее. Жужжание. Золотая ладонь была еще крепкая, и все увидели, что золотая ладонь внезапно сжалась, сокрушая солнце. Хсссссс. Немалое количество людей вдыхали холодный воздух, потому что никто не ожидал, что Вэнь Бушин будет таким могущественным. Даже такая мощная атака, спровоцированная Цзи Сюанем, была сломлена им. Независимая кость была действительно грозной. Свист. После того, как золотая ладонь раздавила солнце, воспользовавшись чрезвычайно сильным взрывом духовной энергии, оно устремилось к небу в направлении Цзи Сюаня. Космос был искажен воздействием духовной энергии, что сделало других неспособными видеть выражение лица Цзи Сюаня. Но, столкнувшись с атакой Вэнь Бушина, у него не было никаких признаков уклонения. Свист. Золотая ладонь появилась перед Цзи Сюанем почти мгновенно, когда она махнула вниз. В выражении лица Цзи Сюаня не было никаких колебаний. Наоборот, холодный холод промелькнул на его зрачках. В небе раздался ястребиный крик. Когда многие люди подняли головы, они увидели крылья иллюзорного ястреба, разрывающие пространство на части, когда оно скользнуло мимо золотой ладони и исчезло. Крылья иллюзорного ястреба появились только на мгновение, и для того, чтобы исчезла золотая ладонь, потребовалось лишь. Многие люди потерли глаза при виде этого, поскольку предыдущая сцена была иллюзией. Когда золотая ладонь была в полуфуте от Цзи Сюаня, она внезапно замерла и не смогла сдвинуться ни на дюйм. Цзи Сюань безразлично вытянул ладонь, слегка хлопнув по ладони. Наряду с легким шлепком Цзи Сюаня многие были поражены, увидев, как нерушимая золотая ладонь рушится и превращается в золотые мерцания, которые заполняют небо. Пфффф. Внизу на сцене Вэнь Бушин сплюнул глотком крови, когда пульсация духовной энергии вокруг него упала. Он почувствовал слабость в своем теле, когда опустился на колени на землю одной ногой, когда изо рта капала свежая кровь. Он медленно вытер кровавое пятно с уголка губ и поднял голову. В это время Цзи Сюань медленно спустился, глядя на него апатичным взглядом. «Я потерялся». Вэнь Бушин горько улыбнулся и тихо вздохнул. Как заявил Вэнь Бушин, раздались крики, которые заполнили небо и покрыли землю. Никто не предполагал, что Вэнь Бушин, чья атака имела небольшое преимущество, внезапно проиграет. Этот Цзи Сюань был просто слишком силен. Услышав приветствие, Вэнь Бушин повернул голову и посмотрел на стадию битвы далеко, которая также излучала удивительную рябь духовной энергии. «Цзи Сюань, все это происходит не зря, все зависит от вас, вы сможете победить его». Глава 609. Появление тройки лучших. Когда Вэнь Бушин был побежден, битва между Мучином и Лю Цинюнем также достигла кульминации. Черные тучи парили на горизонте, когда бушевало золотое пламя. Пламя было таким, что казалось, оно могут сжечь что-нибудь в этом мире. Пламя вспыхнуло, когда они поглотили изображение лазурного света. Постоянно раздавался пронзительный шум, как будто сжигалась духовная энергия. Мощь четырех золотых драконов, превратившихся в пламя, была невероятной. Под бушующим пламенем лазурный духовный образ быстро искажался. На нечетком лице духовного образа было выражение страдания. На момент битвы лицо Лю Цинъюня также резко изменилось. Шаттер, однако, прежде чем он успел среагировать, холодный голос Мучина раздался в небе. Наряду с холодным голосом Мучина свирепость золотого пламени достигла предела и исчезла. Лазурный духовный образ больше не мог удерживаться, так как трещины начали появляться и распространяться по колоссальному телу. Раздался тяжелый звук, и он взорвался. Лазурный свет рассеялся, но был быстро поглощен золотым пламенем. Когда золотое пламя распространилось, место вскоре стало пустым, поскольку лазурного духовного образа больше не существовало. Этот лазурный духовный образ был усовершенствован. Гмик. Изо рта Лю Цинъюня изверглась глоток свежей крови, и бледность быстро побежала по его лицу. Волны духовной энергии в его окружении также были ослаблены. Духовный образ содержал его сущность крови, которая была связана с ним, поэтому он получил тяжелые травмы, когда он был очищен. Свист. Когда Лю Цинъюнь извергал кровь изо рта, вокруг сцены битвы поднялся шум. Многие люди округлились глаза, с шоком, покрывающие их лица от того, что Лю Цинъюнь фактически потерял. Лю Цинъюнь уже сделал такой шаг, и все еще было не потеряно для Мучина. Действительно хорошо, заслуживающий того, чтобы быть на первом месте для ликвидации. Многие люди не могли сдержать своего удивления, потому что сила Мучина была только во время духовной катастрофы первого класса, тогда как Лю Цинъюнь была в духовной катастрофе третьего класса. Но, несмотря на разницу между ними, Мучен смог выйти победителем. Его боевая сила была поистине замечательной. Большой брат Мучен победил. Лицо и глаза Юси были наполнены волнением. Е Цинлин, Линьер и Суньер не могли скрыть радости на их лицах. Что касается студентов Духовной Академии Северных Небес, то среди них уже вспыхнуло цунами приветствия, поскольку у каждого из них были лица, наполненные волнением. Прошло слишком много времени с тех пор, как их Духовная Академия Северных Небес достигла таких выдающихся результатов в турнире Великой Духовной Академии. В прошлом, когда их Академия участвовала в турнире Великой Духовной Академии, студенты из пяти других великих академий всегда смотрели на них с издевкой. Но сегодня взгляды, исходящие от них, были ошеломлены, что заставило их чувствовать себя прекрасно. Девятислойная пагода имеет небольшую зрелость. Лин Си сосредоточила свой взгляд на силуэте молодежи, когда она показала улыбку. Она также практиковала пагоду в прошлом и, таким образом, у нее было немало знаний для этого. Он был известен как мощная техника в клане тети Цзин, и когда его культивировали до конца, он мог даже усовершенствовать экспертов суверенного царства, которые были поглощены им. Это было чрезвычайно страшно. Однако прошло не так много времени с тех пор, как Мучен познал искусство великой пагоды. Но с его талантом для него не так уж трудно добиться больших достижений в будущем. В месте, где собрались студенты Духовной Академии Фениксов, была сцена расцвета множества цветов, красивые пейзажи были приятны для глаз. В этот момент все они смотрели на сцену битву, на которой был Мучен. В конце концов, их противостояние было чрезвычайно ослепительным. Этот Мучен настолько грозен, что даже Лю Цинъюнь не является его противником. Говорят, что Лю Цинъюнь был гением в клане Духа Ветра, и любой, кто выходит из этого клана, не слаб. Я никогда не думал, что даже он не сможет победить Мучена. Но, хе-хе, Мучен довольно красив. Ха-ха, иди и зацепи его, маленькая лиса. Наша духовная академия множества фениксов не будет возражать против того, чтобы такой выдающийся ученик-мужчина будет подавлен. Когда эти девушки смело болтали и смеялись, раздался аромат, который заставил учеников других школ пускать слюни. «Саньер, это ваша любимая детка действительно из Северного Духовного Царства? Разве он не слишком грозный, этот Лю Цинъюнь, гений клана Духа Ветра?» Далее они восхваляли Тан Цинъер, девушку с великолепной внешностью. Да, даже в Северном Духовном Царстве он также был очень выдающимся. Тан Цинъер улыбнулась, когда ее взгляд сфокусировался и на силуэте этого юноши. Сложные огни вспыхнули у нее на глазах, и, не зная об этом, он уже был настолько ослепителен, и расстояние между ними становилось все более большим. Мысль об этом сделала духовные глаза Тан Цань тусклыми, но она быстро крепко сжала кулак. Вопросы будущего были еще далеки от них, никто не знал, что произойдет в будущем. Мучен, у которого на носу висела слизь, следовал за ней. Возможно, даже он не ожидал, что в будущем он будет таким ослепительным, верно, на этапе золотой битвы. Мучен посмотрел на опустошенную сцену, когда он сделал жест призыва рукой. После этого девятислойная пагода превратилась в черный свет и полетела обратно в его тело. Затем он перевел взгляд, посмотрел на Лю Циньюня и сказал: «Мы собираемся продолжить». В настоящий момент пульсация духовной энергии вокруг Лю Циньюня была чрезвычайно слабой. Очевидно, он получил огромную травму, и у него не будет шансов на успех, даже если он будет продолжать борьбу. Лю Циньюнь вытер остатки крови с уголка губ, когда он посмотрел на Мучена. «Я всегда выполняю свои обещания, ты победитель этого раунда». Он уже показал свою самую сильную атаку, которая все еще была побеждена Мученом. Если бы они продолжали, он только смутил бы себя, поэтому он решил признать свое поражение, одновременно демонстрируя элегантность. «Спасибо, что позволили мне победить». Мучен обхватил ладонями его руки, когда он улыбнулся. Между ним и Лю Циньюнь не было особых недовольств, поэтому нет смысла загонять своего противника в тупик. Лю Циньюнь встал, взглянув на Мучена, и с равнодушным видом сказал: «Хотя ты победил меня, не слишком гордись собой. Твой величайший противник – Цзи Сюзань, с которым не так легко справиться. Я знаю, что он нелегкий, но я думаю, что со мной справиться тоже нелегко». Непоколебимая уверенность в себе, сохраняемая в спокойном тоне Мучена, подняла брови других. Лю Циньюнь замолчал. Действительно, хотя Цзи Сюань был могущественным, этот юноша до него тоже не был простой фигурой. Если двое из них столкнутся, это будет, вероятно, потрясающая битва между этими двумя. В воздухе пять великих деканов смотрели вниз, у каждого на лицах были разные выражения. Улыбка повисла на лице Дина Тайцанга, потому что выступление Мучена превзошло его ожидания. Он никогда не ожидал, что Лю Циньюнь будет побежден руками Мучена, при том, что их духовная академия Северных Небес сможет войти в четверку лучших. Такие результаты уже были довольно хорошими. «Ха-ха, Дин Тайцан, мои поздравления Духовной Академии Северных Небес», — появился грозный первокурсник. Декан Тяньсон Духовной Академии из Лазурного Неба вздохнула с элегантной улыбкой. «Дин Тяньсон льстит мне, Мучену просто повезло. Тот Лю Циньюнь из твоей академии тоже дракон среди людей». Дин Тайкан улыбнулся, когда он ответил: «Прямо сейчас, по сути, лучшие уже появились в битве за лучшую восьмерку». Дин Тяньшин из Святой Духовной Академии слегка рассмеялся. На четырех боевых этапах Мучен победил Лю Циньюны, а Лоли также легко победил своего противника. Шэнь Цаншин и Ли Сюань Тун также одержали победу, в то время как Су Сюань сохранил преимущество. Однако их результаты больше не имели значения, так как их команда уже получила преимущество. Тогда как Цзи Сюань победил Вэнь Бушин, а его команда одержала полную победу, победив всех своих противников. Что касается двух других, команда во главе с Вэнь Цинсюань ожидаемо победила. По сравнению с битвой Мучена и Цзи Сюаня, победа Вэнь Цинсюань была довольно легкой. В конце концов, сила Фан Юнь была самой слабой среди восьми капитанов. Если бы не котел драконьего тигра, он мог бы даже не продержаться так долго в руках Вэнь Цинсюань. Что касается товарищей по команде Вэнь Цинсюань, то у всех были свои победы и поражения, но по баллам они уже превзошли Духовную Академию Девяти Котлов. Таким образом, эта битва закончилась их победой. Поэтому в четверке лучших уже вышли три команды. Мучен стоял на сцене битвы, когда Лоли, Шэнь Цаншин, Ли Сюань Тун и Су Сюань, которые завершили свои сражения, и затем прошли в его направлении. «Ребята, вам было тяжело». Мучен улыбнулся им. «Как это можно сравнить с твоим?» Шэнь Цаншин и Ли Сюань Тун беспомощно сказали. Хотя их битвы были также интенсивными, по сравнению с битвой, которую Мучен вел с Лю Циньюнем, это было несопоставимо. «Мне не удалось добиться победы». Су Сюань была немного смущена, когда говорила: «Во всей команде только она закончила битву в ничью. Достаточно, если мы сможем попасть в четверку лучших». Мучен небрежно говорил. Другие члены команды Духовной Академии Лазурного Неба не были легкими соперниками, и это уже был хороший результат, когда Су Сюань смогла добиться ничьей, так как ее сила была самой слабой в их команде. Только Лоли закончила свою битву быстрее всех. Шэнь Цаншэн улыбнулся. В битве между восемью командами Лоли первым закончил битву. Ее эффективность привлекла бесчисленное количество удивления. Мучен кивнул и улыбнулся. Даже будучи помещенным среди восьми капитанов, сила Лоли могла считаться одной из самых лучших, и теперь столкновение с членом команды, естественно, было легкой задачей. «Прямо сейчас есть еще одно продолжающееся сражение», — тихо сказала Лоли, переместив взгляд в сторону боевой сцены, и холод пробежал по ее ясным глазам. Это была сцена, на которой сражались Сюэтиньха и Улин. Глава 610. Демонический кровавый зверь против божественной обезьяны войны. Три из четырех стадий битвы завершились, когда духовные энергии затихли, все еще продолжались ужасные колебания духовной энергии, вызывающие признаки слабого искажения в пространстве. Это был этап битвы между Сюэтиньха и Улин. Члены этих двух команд имели свои победы и поражения, так как согласно подсчету очков, у каждой команды было только 2 очка. Это означало, что двое из их товарищей по команде в каждой команде одержали победу, имея по одному ничьей. Обе команды набрали одинаковое количество очков. Таким образом, битва между их капитанами определит, смогут ли они попасть в четверку лучших. Этот Сюэтиньха действительно грозный, он способен сражаться с Улином до такой степени. Шэнь Цэншэн и остальные были удивлены выражением их лица. Улин был самым выдающимся гением в военно-духовной академии. Из-за того, что он скрывал свою силу в раунде исключения, он еще не показал свою истинную силу. Но даже в этом случае он все еще не мог так легко победить Сюэтиньха. Сюэтиньха, принц в клане Бога Крови, его опыт будет только сильнее по сравнению с Улин, но не слабее. Лоли говорила тихим голосом. У нее, естественно, было хорошее понятие о клане Бога Крови. Хотя Улин был внуком декана военно-духовной академии, основание академии все еще уступало клану Бога Крови. Я также не могу сказать, кто победит. Мучен кивнул в знак согласия. С точки зрения отношений он все еще хотел, чтобы Улин победил. В конце концов, у него не было ни малейшего благоприятного мнения о Сюэтиньхе, так как он надеется лично убить этого парня, у которого были дурные намерения в отношении Лоли. Эта битва будет крайне напряженной. Когда все услышали это заявление, они кивнули в знак согласия, глядя на боевую сцену, не отрывая глаз. В этом обширном регионе в этот момент на этой битве собралось внимание каждого человека, особенно студентов военной духовной академии. У всех них были нервные выражения на лицах. Прямо сейчас Духовная Академия Северных Небес, Духовная Академия Святого и бесчисленная Духовная Академия Феникс вошли в четверку лучших. Если их военная Духовная Академия потерпит неудачу здесь, это определенно окажет значительное влияние на их моральное состояние. Под бесчисленными взглядами на колоссальном этапе битвы лихорадочно сталкивались два всплеска безграничной духовной энергии, разделенных кроваво-красным и темно-желтым цветами, разделявших сцену на две области. Фигуры Сюэтиньха и Улина были практически охвачены безграничными духовными энергиями, и каждый раз, когда сталкивались две волны ужасной духовной энергии, звучали только громовые взрывы. Судя по воздействиям духовной энергии, битва между ними уже достигла апогея. Рев. Когда столкнулись два всплеска духовных энергий, со сцены битвы раздался наполненный насилием рев. Этот рев, казалось, не был чем-то, что могло быть произведено людьми, это походило на рев обезьяны. Рев был наполнен бесконечной свирепостью, когда звуковые волны распространялись, отбрасывая кроваво-красную духовную энергию обратно. Эта сцена мгновенно вызвала бесконечный шум. Взгляды Мучена и Лоли в одно мгновение сузились, переместив взгляды, и они увидели внезапное появление большого силуэта в безгранично глубокой желтой духовной энергии. Это было изображение длиной в несколько сотен метров. Казалось, это обезьяна темно-желтого цвета. Обезьяна держалась за огромный черный столб с диким выражением. Ее глаза также были полны свирепости и жажды битвы. Когда появилась гигантская обезьяна, духовная энергия между небом и землей начала кипеть. Это Мучен не мог удержаться от того, чтобы изменить свое выражение лица, когда он удивленно воскликнул. 15-е место в рейтинге земных звезд множества зверей, обезьяна божественной войны. Рядом с ним Лоли также изобразила удивленное выражение лица, поскольку она явно не ожидала, что Вулин ранее усовершенствовал сущность души обезьяны божественной войны. Похоже, военная духовная академия также была связана с этим. В противном случае, Как могу Лин улучшить свою сущность души такого могущественного духовного зверя? Как ужасно, что Ву Лин спрятал такой козырь под рукавом. Шэнь Цэншэн и остальные тоже удивленно воскликнули, и вскоре его сменила зависть. Сущность души такого могущественного духовного зверя не была чем-то, чем могли наслаждаться обычные люди. Мало того, что требуется отличная возможность, но и помощь влиятельных экспертов. В противном случае, этот человек будет только поглощен сущностью души. Хотя все они имели утонченные сущности души, когда они были на стадии духа, сущности души их духовного зверя не были сильны. Таким образом, по мере того, как они становились сильнее, сила сущности души также постепенно угасала и больше не могла использоваться, если они не очистили сущность души могущественного духовного зверя из бесчисленных звериных записей назад, когда они были на стадии духа. Сюэтиньхэ бой не будет длиться долго. Ли Сюаньтун посмотрел на сцену. Когда Улин раскрыл свой козырь, тупик между ними был мгновенно разрушен. Поток кроваво-красной духовной энергии отбрасывался назад, и, очевидно, в соответствии с этой ситуацией, Ву Лин, вероятно, выиграет битву. Это не так просто. Лоли, однако, покачала головой в знак несогласия, когда ее взгляд устремился на этот силуэт, покрытый кроваво-красной духовной энергией, когда холод неожиданно вспыхнул. Му Чен также пристально следил за сценой битвы, поскольку он также хотел знать, что еще Сюэтиньхэ спрятала под его рукавом. Столкнувшись с мощным в настоящее время Ву Лин, он может победить. Бум! Под бесчисленными взглядами большая обезьяна, форму которой принял Ву Лин, взмахнула своим большим шестом, сметая потрясающе большое количество кроваво-красной духовной энергии. После этого Ву Лин выгонял свой столб вместе с бурей в направлении силуэта, скрытого в кроваво-красной духовной энергии. Скрип, скрип. Ву Лин не сдержался в этом движении, поскольку буря полюса оставила слабые следы в пространстве, когда он двигался, и взорвалась плотная кроваво-красная духовная энергия. Бескрайняя океаническая кроваво-красная духовная энергия подавлялась до тех пор, пока не достигла десятков метров. Кроме того, эта духовная энергия также была разрушена под вихрем полюса. Внезапно, как раз в тот момент, когда полюс собирался полностью разрушить кроваво-красную духовную энергию, произошло непредвиденное событие. Бум! Внезапно могучий кулак, покрытый кроваво-красной чешуей, вырвался из кроваво-красной духовной энергии и столкнулся с гигантским полюсом. Под воздействием двух ужасающих сил трещины начали распространяться внизу. Когда вихрь от удара вызвал хаос, все были шокированы, когда стали свидетелями того, как Ву Лин, который в настоящее время был в форме обезьяны, был отброшен назад, оставляя глубокие следы на земле. Какие? Многие люди закричали от удивления, когда их взгляды наполнились ужасом, когда они увидели кроваво-красную духовную энергию. Что сделал Сюэтяньхс? Как он может оттолкнуть обезьяну божественной войны? Лица Шэнь Цэншэна и остальных тоже изменились. Взгляд Му Чена был устремлен на кроваво-красную духовную энергию. Ранее, когда появился этот огромный кулак, покрытый кроваво-красными чешуйками, он чувствовал движение, исходящее от черного яйца, которое было формой девяти пустот. Этот Сюэтиньхэ также очистил сущность души могущественного духовного зверя. Взгляд Му Чена мелькнул, поскольку выражение его лица было немного торжественным. Этот парень действительно скрыл это. Кроваво-красная духовная энергия медленно рассеивается, и в процессе этого каждый мог видеть колоссальную фигуру, постепенно появляющуюся в их глазах, становясь более ясной в их взгляде. ТССС, когда фигура прояснилась, многие люди глотнули охлажденного воздуха. Это был человекоподобный зверь в кроваво-красных чешуйках. Колоссальный зверь также был покрыт толстым слоем кровавой брони с кроваво-красными костяными шипами на спине. Появление было очень свирепым, поскольку волна дикой ауры излучалась, распространяясь по небу и земле. Что это такое? Ранг 13, звание земли бесчисленного зверя, демонический кровавый зверь, тихо сказала Лоли, ее глаза наполнились холодом. Демонический кровавый зверь 13 Горанга, сердце мучено трясло от ее слов. Говорят, что демоническая кровавая зверь была чрезвычайно диким видом, занимавшим 13-е место и находившимся всего в двух рядах ниже девяти пустоты. Только с этой точки можно было бы определить, насколько могущественен демонический кровавый зверь, но из-за того факта, что зверь обладает чрезвычайно дикой природой, он повлияет на того, кто его очистил, привив дикую сущность этому человеку. В клане Бога Крови есть море крови. Кровавое море было создано кланом Бога Крови, пожертвовав сущностью крови бесчисленных людей. Благодаря этому они достигли соглашения о выгодном укреплении обоих своих кланов. В этот момент ясные ученики Лоли были полны крайней ненависти. Все эти годы клан Бога Крови смело нападает на область нашего клана Бога Ло, беря наших людей, чтобы очистить кровавое море и вырастить демонов кровавых зверей. Мучен был слегка поражен, несмотря на то, что знал, что сражения между кланами были чрезвычайно жестокими. Он никогда не думал, что клан Бога Крови будет настолько злобным. Неудивительно, что клан Бога Ло был полон ненависти к клану Бога Крови. Мучен посмотрел на девушку, которая кусала ее розовые губы и не могла сдержать жалость, которая росла в его сердце. Ее обязанности намного превзошли его ожидания. Ей пришлось защищать сотни миллионов людей, и она могла покинуть клан Бога Ло только на 2 года, чтобы быть в Духовной Академии Северных Небес. Ее жертвы заставили Мучена почувствовать, как его сердце забилось. Она молча столько жертвовала ради него. Он вдохнул глоток воздуха, протянул руку и держал Лоли. Он не говорил, поскольку знал, что прямо сейчас у него не было никакой квалификации, чтобы противостоять такой колоссальной фигуре, как клан Бога Крови. Но однажды, ради нее, он перевернул бы весь клан Бога Крови. Лоли также чувствовала мысли Мучена, когда ее маленькие холодные руки также цеплялись за Мучена. Она чувствовала себя защищенной, когда говорила тихим голосом: «Улин проигрывает». Мучен поднял голову, когда он посмотрел. Действительно, битва была отменена, и Сюэтиньхэ активизировала силу демонического кровавого зверя. Его сила превзошла Улина на этом этапе. Колоссальную обезьяну постоянно отталкивали от кулака кровавого демонического зверя. Из этой сцены все поняли, что в этом противостоянии был только один исход. Бум! Произошло еще одно столкновение. Демонического кровавого зверя отбросило назад, когда часть кроваво-красной чешуи на его руке разбилась, а огромная обезьяна полетела в воздух. Его колоссальное тело быстро сжималось в воздухе, возвращаясь к человеческому облику, когда он наносил длинные следы на стадии битвы жалким образом. Улин плюнул свежей кровью, каждая часть его одежды была порвана, когда он уставился на демонического кровавого зверя, наполненного нежеланием и грустью. Он никогда не ожидал, что Сюэтиньхэ окажется настолько сильным. В небесах демонический кровавый зверь тоже быстро сжался и вернулся к фигуре Сюэтиньхэ. Он издевательски взглянул на Улина, прижал руки к груди, оторвал взгляд и, в конце концов, устремил взгляд на Мучена и Лоли. Дикая улыбка поднялась с уголка его губ. Видя его провокационную улыбку, Мучен сузил оба глаза, медленно вытягивая руку ударом вверх и в конце опуская его.